Ну, слава тебе, Господи. Братцы, повинился зяблик. Да. Я говорил, ты, что он. Вот чуяла моя душа, тихо, что идет, он. Идет, ребята, зябликов, идет. Молодца, Елисейка. Утопил Дианку и отдуешься. Не подвел нас. Сильно бить не будем, не боись. А я, Иваныч, не топил подлой суки. Как? Так, так зачем же винился? А вас, дураков, пожалел. По правде объясняй, что не топил собаку, шкуру сдерут. А наври на себя, так отпорят с рассудком. И вы, правильные анафемы, оставите в покое за Дианку, а то б ведь избили. Да поучили бы, верно, Елисейка, ты не обижайся. Очень озверели ребята. А ведь никто не видел, как я топил. Подлец, Елисейка, мол, во всем виноваты. А виноваты в Дианке, может, потом пьяный проговориться, а я буду с переломанными ребрами. Глупые вы матросы. И старший офицер тогда поймет, как он скрозь понимает человека. Сволочь. Я, скажем, последний матрос, но только на такую подлость не пойду. А он во всем парате благородный. Довольно обозначил. А я приму столенько безвинно и сбегу. Сбегу. Ну, вас, обормоты, живите по глупости, как свиньи, а я по своему уму не согласен. Найду линию. Сам себе господином буду. Никто на твою личность не посмеет. Можешь ты это понять, Бычков? А вы? Не понять вам. Не понять вам, необразованной матразне. Здоров ты, хвастать, Елисейка. Вовсе ты не матросского звания человек. Ну, иди становись в строй. Сейчас капитан выйдет. Капитан Бездолин, невысокий брюнет лет под 40, с красивым, энергичным и суровым лицом, с рано поседевшими волосами, заканчивал завтрак. Вестовой Мартын, убирая посуду, ежеминутно заглядывал в лицо капитану, пытаясь разгадать, знает он о пропаже собаки или нет. Войдите. С добрым утром, Алексей Алексеевич. Здравствуйте, Павел Никитич. Мне неприятно, что приходится докладывать вам, Алексей Алексеевич, о неожиданном происшествии. Ваша Дианка пропала. Команда не виновата в этом подлом поступке, противном дисциплине. Команда не знала и негодует на виноватого, который долгое время не сознавался. Боцман отказался указать на подозреваемого человека, и я взыщу с него. Не надо. Мне бы хотелось узнать виновного. Слушаюсь. По счастью, мне удалось убедить виноватого сознаться. Это, как я не сомневался, Зябликов. Я прикажу наказать Зябликова, Алексей Алексеевич. Мне кажется, такой поступок заслуживает сурового наказания. Пока не надо наказывать. Стройте команду. Есть. Мартын! Я, ваше высокоблагородие. А ты чего боишься? Не могу знать, ваше высокоблагородие. А боишься? Так точно. Что, я зверь, что ли? Не могу знать, ваше высокоблагородие. Позови Зябликова. Есть. Он тут, за дверями стоит. А страху за содеянное нет. Не иначе, как он, подлец, потопил суку. Зяблик, входи! Ваше высокородие, матрос Зябликов по вашему приказанию явился. Ты утопил Дианку? Ну, я жду. Я не топил Дианки, ваше высокородие. Зачем наврал на себя? Команда боится. Боится из-за Дианки. Знали, что я не любил собаку, так как кусала она матросов. Может, я и думал извести Дианку, но утопил не я. А кто, по-твоему, мог это сделать? Говори, как с самим собой. Так что, полагаю, из матросов никто не мог. А есть подозрения разные. Да и то только подозрения. Ступай и пошли боцмана. Тебя не накажут. Страх. И только страх заставляет Зябликова не выдать, на кого он думает. Нет, если бы знал, не выдал. А себя поставил бы под удар. Небось, капитан скрозь видит невинного человека. Не считает, как вы, справедливые. Меня за последнего подлеца. Что, что? Иваныч, капитану сей секунд зовет. А мне он сказал, не буду наказывать. Ух ты. Не заболей животом, как медведь, смотри. Да. Да, какого медведя? Каким животом? Вишь ты, балагур несчастный. Ну, погоди. Мы тебя на берегу отделаем. Тварь, душегубец. Да. На, Елисейка, скоро расплатимся. Как что ты понимаешь? Да. Да. Здравствуй, Иванов.